Глава 13. Дорогу обратно в общежитие я нашла не сразу. Никогда особо хорошо на местности не ориентировалась, а тут в окружении пальм, огромных цветочных клумб, обезьянок, я просто, забываясь, сворачивала не туда. В общем, пока все не рассмотрела, не успокоилась. Это действительно райский уголок. И хоть яблонь я так и не нашла, зато высоких пальм с пышными кронами, на которых росли, на минуточку, ананасы, было в избытке. И этот факт, что этот плод травянистое растение и на деревьях по факту не растет, никого вокруг не волновал. А вот райских яблонь не было и вовсе тут. Ученый во мне требовал отложить эмоции в сторону и как следует все изучить. Поэтому я бродила вокруг голых стволов деревьев, крутила в руках упавшие сверху самые обыкновенные ананасы и не могла понять, почему они растут на пальмах. Не должно быть так, это неправильно. Не давал этот плод мне покоя. Хотя неправильного тут было в избытке. Я нашла пару кустов арбузов размером с кулак, божью коровку с рогами и шмеля с голубыми полосками на брюшке. Но добил меня дикий котик, выскочивший из зарослей. Суровым мяу он накинулся на сочную траву и принялся поглощать ее с огромной скоростью. Все, на сегодня исследований с меня хватит. Если я сейчас увижу где-нибудь стадо баранов, гоняющее в качестве жертвы волка, моя психика снова даст сбой. А я только успокоилась. Обойдя все местное великолепие, я наконец вошла в здание общежития. На первом этаже обнаружилось два крыла, соединенных небольшим холлом. Широкий стол коменданта пустовал. Заглянув в коридор справа, увидела около 30 резных дверей с именной табличкой на каждой. Поддавшись любопытству, прошла вперед и вчиталась в то, что на них написано. Селиш Рекорд. Нарт Шау. Делиу Дол Сол. На последнем имени я споткнулась. Передернув плечами, поспешила убраться на второй этаж, в свою комнату. А то, мало ли, вторую встречу с этой истеричной аристократичной мужской особью за один день я могу не пережить. Поднимаясь по лестнице, услышала приглушенные оживленные разговоры. Ясно, еще убираются, а хозяйка разгуливает по аллеям и ананасы нюхает. Некрасиво как-то с моей стороны забыть про уборку. В коридоре меня встретил улыбающийся темнокожий Векс. У него было явно замечательное настроение. Вспомнив, что он должен проверить мою лекцию, я решила не упускать момент и разузнать все, пока настрой мужчины располагал к диалогу. «Прости, Векс. Пошла я напролом сразу, без намеков и предысторий. А как мне можно показать тебе лекции, чтобы ты дал мне допуск к занятиям?» Мужчина вмиг стал серьезнее. Обернувшись, он словно убедился, что в коридоре мы одни. «Сейчас не тот момент, Ирина. Позже». Попытался уйти он от ответа. Это слегка меня напрягло и напугало. «Все так сложно, да?» Понизив голос, вздохнула я. «Может, мне несколько тем подготовить?» «Успокойтесь. Есть некоторые нюансы, которые мы с вами оговорим. Я видел ваши книги, кое-что нам пришлось изъять. Но все это мы обсудим позже». Векс еще раз обернулся на дверь. Оттуда донесся звонкий женский смех. «Конечно». Я кивнула, а у самой на душе кошки скреблись. Вдруг им все не понравится и не допустят меня вести лекции и практические занятия. Может, богиня ошиблась, и такой преподаватель, как я, здесь не подойдет. Хотя они так рады были моему прибытию. Нет, я тут явно ко двору. Но к чему сложности столько? Неуверенность росла в моей душе, как снежный ком. «Ирина, что же вы так расстроились?» Протянув руку, Векс аккуратно приобнял меня за плечи. «Ваш мир технологический, а наш магический. У нас, конечно, тоже есть масса изобретений, облегчающих жизнь, и мы активно учимся создавать машины на основе магии и стремимся получать действительно полезные в быту и в производстве предметы. Но то, что я увидел в ваших книгах, намного опережает наш уровень, и сейчас являть нашему миру столь грандиозное открытие не стоит. Поэтому мы сядем с вами где-нибудь в тихом месте, например, в библиотеке, и обсудим каждую лекцию, кое-что уберем, где-то добавим. И все подведем до нашего уровня развития. И я прошу вас поменьше рассказов о вашем измерении». Я внимательно слушала его и успокаивалась. «Спасибо», – выдохнула я. А я уже нервничать начала. Я заметил. Не стоит так накручивать себя. Векс чуть сжал мои плечи. «Я здесь, чтобы помочь открыть специальность целительства. Представляю интересы храма Верховного Бога Рау. Я сделаю все, чтобы люди, наделенные даром исцеления, смогли получить образование». «Вы целитель?» Признаться, я удивилась немного. «Да». Он открыто улыбнулся. «А не похож?» Я пожала плечами. «Я думала, вы все воины», – пробормотала я, чуть смущенная близостью темнокожего гиганта. «Может, мне чудится то, чего нет, но его большой палец явно поглаживает кожу на моем плече». «Так и есть. Все храмовники – воины. Все жнецы – наемные убийцы». Векс провел ладонью по моей спине и снова приобнял за плечи. «Но это не мешает мне быть сильным целителем», – закончил он фразу. Мое лицо вспыхнуло в смущении. «Лекарь и убийца», – пролепетала я. «Звучит странно и страшно». «Что же тут странного?» – искренне удивился мужчина. «Ну, убийцы...» – я замялась. Векс с любопытством вглядывался в мое лицо, но я лишь покачала головой. «Нет, у нас есть военные, полиция, они ловят преступников, но это не то», – промямлила я и кивнула, соглашаясь со своими мыслями. «Совсем не то». Признаться, я сейчас больше думала о том, как мне мягко освободиться из объятий, которые дружескими уже не назовешь. При этом обижать этого мужчину нельзя, и уж тем более ссориться с ним. Храмовник тихо засмеялся. Его палец снова пригладил мою кожу и скользнул под рукав футболки. Мне это не понравилось. Совсем. Странное ощущение некого неприятия. Не омерзения, не неприязни, а именно отторжение. Не удержавшись, я передернула плечами. Палец Векса замер и прекратил свои безобразия. «Ну что же», – тихо проговорил он. «Со временем ты вникнешь во все тонкости законов нашего мира и поймешь принципы, по которым мы живем. А сейчас давай забудем немного о работе, и я покажу тебе, как мы обустроили твою комнату. Мы все искренне старались тебе помочь, чтобы загладить ночной инцидент. Подумав немного, я понял, что ты была права. Да, и все мы, кроме Хаула, повели себя не самым лучшим образом, позволив Долсоу запугать тебя. Прости нас за это. Порой мы бываем слишком чёрствыми». «Как сухари?» – уточнила я, шутя. «Да». Мужчина открыто мне улыбнулся, демонстрируя ровные белоснежные зубы. В его ярких серых глазах мелькнул огонек мальчишеского озорства. «Правильное сравнение». «Ты прощен», – с пафосом заявила я. «Это замечательно. Моя совесть снова кристально чиста», – улыбнулся шире храмовник. «Тогда показывай комнату, не терпится посмотреть, что там». Мне и правда было любопытно взглянуть на свое новое жилье. Наконец-то, выпустив меня из слишком тесных смущающих объятий, Векс пасом руки пригласил пройти в комнату. Перешагнув порог, я даже не сразу поняла, куда попала. От утренней груды хлама не осталось и следа. Ни пыли, ни грязи, ни мусора. Идеальная чистота. Ну а сама комната оказалась поразительно большой и свободной, а главное – светлой. Наверное, квадратурой она могла посрамить всю мою прошлую квартиру с учетом кладовки и тамбура. Столько пустого пространства вокруг. У стены напротив окна стояла все та же кровать, застеленная желтым одеялом. Рядом с ней темный трехстворчатый шкаф. За ним ютились те самые резные сундуки, что мы нашли в хламе с утра. Улыбнувшись, я отыскала среди замерших в ожидании моей реакции мужчин Морка и подмигнула ему. Парень расплылся в ответной улыбке. Я продолжила осмотр. У широкого окна стояли два низких обитых темно-зеленой тканью мягких кресла. Между ними резной деревянный столик на одной ножке. Взглянув в другую сторону, подивилась. Там обнаружился царских размеров стол с тремя выдвижными стульями. Я раньше на картинках только такие видела. Сиденья мягкие, обитые красной тканью, ножки изогнутые, спинки с некими завитушками. Красота! Словно из царской палаты принесенные. А вот дальше интерьер чуть смутил. Плита печная, это там виднеется, что ли? С такими чудными конфорками, съемными кругами. Я такие только однажды в деревню бабушкиной подруги видела. Убираешь один круг и ставишь чугунок. Сделав пару шагов в том направлении, увидела и соответствующую чугунную посуду с закругленным дном. И кочерга короткая обнаружилась тут же. Да, дела. Словно в прошлое попала. Рядом на разделочном столе стопкой стояли толстые глиняные тарелки и пара бокалов. Возле них деревянные изящные ложки разных размеров, половник и огромная металлическая вилка. Непонятно, правда, для чего. Может, мясо вынимать из казанка. Обернувшись, чтобы высказать свою благодарность, замерла. Настроение резко рухнуло вниз. Мой взгляд остановился на Хауле, вошедшем в комнату. А вернее, на грудастой девушке Анке. Что так смело подскочив, мгновенно прижалась к нему. И вид у нее сейчас был такой довольный, что захотелось космы ей выдрать. Я даже испугалась такой своей неадекватной реакции. Заметив, что я смотрю на нее, она пригладила ладонью рубашку и протиснулась к мужскому телу плотнее. Моргнув, я попыталась взять себя в руки. Что я удивляюсь? Мужчины, они везде одинаковы. Вроде еще с утра тебя великолепной женщиной называл, а в обед уже другую обнимает. «Профессор, вам не понравилось?» Неуверенный голос Марики привел меня в чувство. «Нет, что вы!» Я снова попыталась натянуть на лицо улыбку. Все просто замечательно». «Но вы как-то погрустнели». Я зыркнула на рыженькую глупышку, в попытке призвать ее к порядку и не затрагивать столь щекотливый момент. «Действительно», — тем временем согласился с девушкой Векс. «Что вас так огорчило? Что-то не так с мебелью? Или, может, чего-то не хватает?» «Леща хорошего кому-то кобелистому не хватает, и кудри прорядить особо пылким особам не мешало бы. Но это так, тайные желания». Я тихо выдохнула и взяла свои эмоции под контроль. «Всё замечательно, Векс, правда. Я не ожидала, что вы так мне поможете, и мебель просто чудесная. И интерьер какой нужно». «Тогда что не так?» – допытывался он. «Да что вы пристали?» – мысленно взвыла я. Но на меня сейчас таращились 9 пар глаз, и пришлось отвечать. «Дело не в комнате. Просто удивилась, насколько схожи в наших мирах мужчины». Я непроизвольно окинула взглядом улыбающегося Хаула и эту грудоносину. «Поясните», – не унимался Векс. «Непостоянство», – выдохнула я. «Сначала дарите комплименты одной женщине, а спустя короткое время уже обнимаете другую». Произнеся это, я снова покосилась на Дарт Фау. Я понимала, что претензия моя необоснованная, и Хаулу мне никто. И знакомы мы всего несколько часов, и жениться на мне он не обещал, и даже в женихи не набивался. Просто проявил мужской интерес, не более. Но обида все же нашла закуток в моем сердце. Злилась я и на него, как оказалось, бабника, и на себя за то, что опять поверила сладким мужским речам и растопырила уши, позволяя обвесить их лапшой. Ничему жизнь не учит, так и порхаю мотыльком с одних граблей на другие. Видимо, сообразив, что речь о нем, Хаул странно посмотрел на Анку и резко дернулся в сторону от девушки, а потом как-то чрезмерно пристально еще раз глянул на сияющую радостью грудастую прилипалу. Мне стало немного не по себе. Столько холода, злости и даже некой брезгливости было в его взгляде, а ей нипочём. Анка стояла с видом победительницы. Это взбесило меня еще больше. Мало того, что он даже не видит, кого обнимает, бабник, так еще и эта лохудра позволяет себе такое ко мне отношение. Это я ей еще припомню. Куда мои глаза смотрели? Вот и к Лёшику так постоянно девицы вешались, а он все меня уверял, что он тут ни при чем, они сами. И у этого, наверное, тоже сами, а он не при делах. Отвернувшись от парочки, я напрягла все свои силы и продолжила изображать беззаботную счастливую иномерянку. Я порхала по комнате и искренне благодарила мужчин и Марику за то, что в такой короткий срок превратили мое новое жилище из чулана, набитого хламом, в приличную, стильную, уютную комнату. Оглянувшись на Хаула лишь разок, увидела злость в его глазах. Поймав мой взгляд, он качнул головой и тихо шепнул «Прости». А после и вовсе вышел из комнаты, оставляя меня в сомнениях. Потихоньку народ стал расходиться. Парни принесли еще кухонные шкафчики и странного вида короб с дверкой, который подвесили невесть на чем на стену у плиты. Показали мне, как включается и выключается вода в ванной комнате. Похохотали с меня, когда я впервые увидела элементали воды. Собственно, тут я и сама не удержалась от смеха. Войдя в ванную комнату, я гаркнула генеральским голосом. «Вода!» В общем, сделала все, как сказали, и ждала. Чего сама не знала. Но Векс клятвенно заверил, что все будет. И только я подумала, что меня разыграли, как из металлической трубы, вмонтированной в стену над деревянной широкой бочкой, полезло нечто похожее на водяной пузырь и, потянувшись тонкими, невесть откуда взявшимися ручками, пропищала. «Тебе какую?» Нет, я не закричала и даже глаз не дернулся. Я просто, рассмеявшись, развернулась и вышла. Постояла и не смогла придумать ничего умнее, как вернуться и уточнить. «В смысле, какую?» Элементаль почесала водяную пузико и зависла. Видимо, не одна я подтупливала. «Холодную или горячую?» выдал, наконец, разумный пузырек. «Тёплую», — хмыкнув, ответила я. Элементаль опять принялась активно мыслить. Потом, размяв ручки и еще раз почесав пузико, залезла обратно в кран. Что-то заурчало, забулькало, зашумело, и, наконец, появился довольно мощный поток воды. «Такая подойдет? – уточнил элементаль, высунувшись из струи. Вежливо проверив температуру воды, я кивнула. «Замечательно». Скучающе выдало магическое существо и уплыло куда-то в сливное отверстие, а вода продолжала бежать. «Векс», – позвала я мужчину и обернулась. Он пристально наблюдал за мной, не мигая, словно взглядом сканировал. «А как выключить?» «Зови водника обратно», – ответил он, широко улыбнувшись. «А как?» – не сообразила я. «Кричи, вода», – подсказал он. «Вода!» – тут же выдала я. И сливного отверстия вновь показался водный пузырь. «Что, все? Поинтересовался он. «Да». Я снова как дурочка закивала головой. «И чего было дергать ради пары литров? Запасать нужно, чтобы не отрывать меня от важных дел». Пузырек все ворчал, давя на мою совесть, а я себе поверить не могла. Мне такое и во сне бы не приснилось. «Ну вот видишь, как легко». Подошедший со спины Векс слегка напугал, шепнув фразу мне на ушко. Смутившись, я поняла, что он практически вплотную ко мне прижался, и это как-то напрягало. Непроизвольно я сделала шаг в сторону, снова обозначая между нами дистанцию. Посмотрев на мужчину, успела заметить его холодный расчетливый прищур, но спустя мгновение он снова открыто улыбался. В моей душе тихо зазвонил тревожный звоночек. Кажется, меня изучают, словно препарируют. Не мужской это интерес, скорее исследовательский. Хотя пусть уж лучше так. Меньше всего я хотела мужского внимания со стороны еще кого-нибудь из храмовников. «Мне просто интересно, сильно ли вы отличаетесь от нас, Ирина?» Похоже, он понял, что его поведение вызывает у меня массу вопросов. «Я целитель и порою слишком любопытен». «Если вам интересно, просто сказали бы, что хотите изучить». Я запнулась, снова ощутив себя лабораторной мышью. «Боюсь, Хаолу не понравится мой открытый интерес», – загадочно проговорил он. «Не понимаю, при чем тут Хаол?» – раздраженно произнесла я. «Скоро поймете. Но вернемся к нашим бытовым премудростям». Выдавив из себя улыбку, я продолжала слушать его рассказы об элементалях, а сама судорожно соображала, откуда такой активный интерес ко мне со стороны мужчин. Поделившись со мной некоторым хитростям жизни в магическом мире, ушел и Векс, оставив меня в комнате с Марикой. Девушка бабочкой порхала, стирая оставшуюся пыль со всех полочек. Побродив немного по комнате, я услышала громкие возмущения моего живота. Есть хотелось. «Марика, а...» Девушка встрепенулась. «Обед уже прошел, а ужин не скоро. В столовой сегодня противная кухарка. Вот завтра можно будет даже продуктами запастись. Но если не брезгуете, то я приглашаю вас к себе». Я расцвела в улыбке. Остаток дня я провела в гостях, хихикая с дочкой коменданта, которая оказалась просто замечательным человеком. Засыпала я сытая и довольная жизнью.